подтвердится. Я вспомнил ту комнату. Еще отпечаток ладони на стене. Алексей Михайлович уже потребовал исповедников. А они? Исповедники уже не совсем люди Савелий. Их нельзя подкупить или запугать, заставить обмануть. Скажу больше, их сам Синод опасается. Хорошо, если так. Хорошо, и поэтому можешь быть уверен, что это дело не замнут. Мне бы его уверенность, но киваю. Однако пока надо бы намолчать. Если пойдет слух, что в столице неспокойно, тут давно уже не было спокойно, но получилось достичь какого-никакого равновесия. Алексей Михайлович говорит, что правительство готово начать реформы, и они изменят империю, но... Но если народ узнает, что в подвалах Вяземки благородные мучили и убивали невинных девиц, вспыхнет бунт. Скорее начнутся волнения. Революционеры обязательно воспользуются информацией и, скорее всего, к правде добавят немалую долю выдумки. Знаете, как оно бывает? Появится жертвоприношение, кровь младенцев и все прочее. Вот не уверен, что этого там не было. Я понимаю, что он прав. Это такая муха, из которой грех будет не раздуть слона народной борьбы. Выясним. И взгляд выжидающий, надо что-то ответить. Главное, что понимаю я, прав Карпио Стратыч. Если правду о том, что происходило, вытянуть и грамотно подать, то как минимум беспорядки обеспечены. Беда даже не в том, что бунт начнется. Это в конце концов дело обыкновенное, привычное даже. Продолжил жандарм, нервно пощипывая ус. «Бунт усмирят, но... что произойдет помимо бунта? Скольких еще эти новости толкнут на путь революции? Только-только общественное мнение начало сомневаться, меняться. Нападение на госпиталь, взрыв государевого дворца, когда погибли мирные люди. Все это меняет отношение к террористам. Однако правда о подвалах может все испортить». «Именно. Есть еще кое-что. Ты сам сказал, что эти люди не совсем в себе. В свое время Николя, человек сугубо мирный, под действием эликсира, показывал недюжинную силу. Да, во время приступов, но показывал. А разум его, затуманенный болезнью, долго не принимал происходящее. Его одолевали то приступы страха, то гнева. А если разгневается не целитель...» «Именно. Сколько их там было и на что они способны? И не решат ли ударить на опережение?» «Если уже не решили. То есть, кто бы не устроил это веселье, я опять поскреб бок. Кожа зудела, и так неприятно, будто стала сухой, что пергамент и каждое движение заставляло этот пергамент натягиваться и потрескивать». Он ведь не развлечение ради, это была долгая работа. Если хотите знать, что я думаю... «Хочу?» — Карпий Стратыч склонил голову. «Как показывает практика, к вашим мыслям стоит прислушаться. Возможно, вас нельзя в полной мере назвать воплощением высшей силы, но она явно благотворно сказывается на вашем мышлении». «Ага, то есть это не я сам по себе такой умный и талантливый, но благодаря высшим силам. Пускай, ему, наверное, и вправду непросто воспринять советы от подростка». Другое дело, если подросток кругом избранный и вообще осененный божественным сиянием или тьмой, неважно. Главное, он уже не просто так, а пророк, ну или почти. И это давняя работа, смотрите. Сначала пятые эликсиры группы Николя. Посыпались они на двух вещах – зависимости и том, что мозги этого эликсира не выдерживали – «В итоге появились трупы, началось ваше расследование, и все закончилось, чем закончилось, так?» «Грубо, но верно. А теперь то же самое считай, то есть почти. Он явно дорабатывал свое зелье, поэтому столько времени и прошло. Пока новый рецепт создастся, пока протестируется, выявятся недостатки, зачистится итог, потом снова цикл». Этот рецепт девятый, и над ошибками они поработали. Зависимость не исчезла, но эти плохие эффекты, негативные, ага, они развиваются куда медленнее. Роберт, как я понимаю, на игре давно, но вполне контролировал силу. Как надолго бы его еще хватило? Вопрос. и ответа на него мы не узнаем. А вот с тем, что касается психики, как я понял, совсем убрать этот момент не вышло, и они решили его контролировать, создали очередное тайное общество. «Если бы вы знали, как они мне осточертели!» — в сердцах воскликнул Карпий Стратыч. «Верю, так вот, они давали людям спустить пары, вроде бы как вернуть контроль. Подсовывали вон, не знаю, шлюх, попрошая купленных в селах девок, может, мужиков, которых захватили, тут я не скажу. Главное, что это срабатывало, и срабатывало бы некоторое время, но, думаю, со временем этих забав стало бы не хватать. Кто-то точно сорвался бы. С психами нельзя иметь дело именно потому, что они психи. Вопрос времени. А значит, что бы ни затевалось, оно должно было бы произойти скоро. Что? А вот здесь... Здесь выскажите, Карпий Стратыч, на что способна группа молодых и нестабильных одаренных, зависящих от того, кто дает им зелье. И да, находящихся в самом центре Петербурга. И да... «Благодаря зелью, получивших приличную силу». Тишина была гулкой. В этой тишине стало слышно, как стучит о стекло назойливая бабочка, которую так влекло к желтому кругляшу лампы. Революция. «Знаете, я могу ошибаться, и нет, я не пророк, и ничего этакого она мне не говорила. Просто ощущение, что это части одной большой игры». Я почесал уже за ухом. «Что за пугань вы мне дали? Ощущение, что шкура сейчас слезет». «Стандартный. Лучше так, чем она слезет уже позже, когда вы лишая или чесотку подхватите и заразите вашу сестру». «Да уж, аргумент. Чтоб. А про чесотку мог бы и промолчать. Случалось с нею дело иметь, и теперь воспоминания потянули зуд, причем буквально по всему телу». Я стиснул зубы. «Не буду чесаться, не буду, и все тут. Надо перетерпеть, отвлечься, хоть бы и на революцию. Смотрите, тут сеть большая, или такой выглядит. Революционеры, у которых появляются очень специфические бомбы, да и в целом своеобразные артефакты. Одни силы тянут, другие вон тьмой заражают, третьи вовсе границу миров пробивают. Это раз». Бандиты, которые как минимум в двух местах вступают в союз с революционерами или наоборот. Главное, сотрудничают со взаимной выгодой. Это два. На самом деле, я думаю, что двумя точками дело не ограничивается. Согласен, пожалуй. В принципе, логично. У алхимика есть деньги, у бандитов возможности и человеческий ресурс, который регулярно пополняется. Самое оно, чтобы объединиться. Уголовнички ищут одаренных, предоставляют тихие места для экспериментов. Он платит, а может, не только деньгами. У него, полагаю, возможностей хватает. Если высоко сидит, то есть и связи, и знакомства, чтобы на полицию повлиять. Но когда кто-то деньги брать не хочет или надо повыше надавить, то же самое с революционерами. Кому-то надо его придумки испытывать и подопытных искать, чтобы добровольцы и в целом не в подвалах сидели. Я выдыхаю и снова набираю воздух. Еще Синод, они тут тоже замараны. Уж не знаю как, но это три. И вот что получается? Молчит. Думает. Да нет, что тут думать? У меня эта картинка одним вариантом складывается. Переворот. Карпий Стратыч засовывает палец под воротник. «Государственный переворот. Революционеры, толпа, безумные дарники, которые без того на грани. Прорыв или нечто такое, что ударит по государю, по его семье, что уничтожит наследников и тех, кто может перенять власть, что-то, что вернет город в хаос, напомнив о временах былых, и покажет, что беспомощность властей – что безумие революционеров вряд ли тварям, которые прорвутся с той стороны, будет дело до конституции и реформ. Нет. То, что случится, вынудит народ искать защиты вовсе не у поборников справедливости. Скорее уж они, как бывало это прежде, вспомнят о церкви, Боге и о древнем обряде, который вернет Романовых с их светом. И я видел в глазах Карпа Истратыча, что он тоже все понял. «Но доказать пока ничего не выйдет», – тихо произнес он. «Это вот все, это просто теория. К тому же мы можем ошибиться». «Можем. Я не собираюсь спорить. Где-то в глубине души я очень хочу ошибиться, потому что есть еще кружок безумных ученых, в котором отметился папенька, книга, попавшая Яну не в те руки, в которые должна была попасть, и хор этот, крылатые. Как-то оно тоже прикручено, но вот как?» «Да будем», — ответил я и все-таки почесался. «Блин, оно точно от чесотки спасет. И вот не надо на меня так смотреть. Заговоры, перевороты — это еще когда случится. До них мы с нашим везением можем вовсе не дожить, а чесотка, она здесь и сейчас. Чтоб вас всех! Зудит просто зверски!» Глава 29. Каждое утро, окончив работу, я выходил навстречу СКА и приносил с собой во дворец небольшую порцию динамита, которую прятал у себя под подушкой. Я боялся приносить больше, чтобы не привлекать внимания. Обыски были довольно частыми, но настолько поверхностными, что мое счастье никому ни разу не пришло в голову приподнять мою подушку, что погубило бы меня. Правда, я сумел внушить абсолютное доверие своим хорошим поведением. Из протокола допроса некоего Ха. Княжна Адаецкая сидела, укутавшись в одеяло, но спина прямая, подбородок задран, а из одеяла выглядывает серый воротничок платья. «Благодарю вас». При нашем появлении она попыталась встать, но Карпий Устратыч замахал руками. «Сидите, барышня, сидите. Может, приляжете? Николя говорит, что вы весьма слабы». «Нет, все хорошо». «Не сказал бы». Лицо у нее серое, почти в тон платью, и сейчас видно, насколько сильно Адаецкая истощена. Щеки запали, глаза вовсе провалились, хотя взгляд прямой и строгий, упрямый. Шея тощая, и жилка на ней натянулась, бьется нервным пульсом. Из складок одеяла выглядывает рука, тоже узкая и какая-то, как у мумии, что ли. «Позвольте представиться, Карпий Устратыч». Карпий Устратыч изящно поклонился. «А с Савелием вы, как мне сказали, знакомы?» «Да, правда, не думала, что он все еще жив». «Ну, извините, что врачебные прогнозы не оправдал». Адаецкая фыркнула и рассмеялась, и тут же одернула себя. «Не подумайте, что над вами, это нервическое. Стресс порой сказывается, проявляется так вот. Вы ведь из жандармерии?» «Да». «Хорошо», кивок. «И вы уже знаете, что я...» Княжна Адаецкая, талантливая целительница, которая решила отказаться от светской мишуры и посвятить себя службе Господу, и для того удалившаяся в монастырь где-то под Черниговом. «Нифига себе!» «Так они это представили», — Татьяна искренне удивилась. «Хотя, конечно, логично. Вы присаживайтесь». В этой палате было пусто, и я предложением воспользовался, плюхнувшись на соседнюю с Татьяной кровать. Я бы и вовсе прилег, да это уж совсем не по правилам, а вот Карпий Стратыч опустился на табурет. «Мы пока не сообщали вашим родным». «Я задержана?» Татьяна покосилась на узкое окошко, забранное решетками. «Нет, что вы, это изолятор, медицинский, но свои особенности имеются, конечно. Можете потом обсудить с Николя устройство. Вдруг чего еще придумаете полезного? Просто в нынешних обстоятельствах мы решили скрыть ваше присутствие, как и присутствие ваших подруг в госпитале. Не уверены, что те люди, которые вас приняли, обрадуются, узнав, что вы живы». «Это точно, не обрадуются». Татьяна облизала сухие губы. «Но потом я могу написать письмо родителям, деду?» «Несомненно, я передам». «И даже читать не станете?» – она усмехнулась. А Карпий Стратыч развел руками, точно извиняясь за службу, которая заставляет достойного человека читать чужие письма, и, в свою очередь, уточнил. «Расскажите свою историю, или вы придерживаетесь мысли, что революционно настроенному молодому человеку не следует сотрудничать с охранкой и уж тем паче выдавать имена соратников по революции?» Щеки Адаецкой вспыхнули, и подбородок задрался чуть выше, но она тотчас взяла себя в руки и выдохнула. «Вы... отец рассказал вам?» «Непосредственно мне?» «Отнюдь. Да, я в курсе того, что княжна Адаецкая вдруг пропала прямо в вечер помолвки с одним весьма перспективным молодым человеком. Причем руку к устройству этого брака, весьма, к слову, выгодного для рода Адаецких, приложило ее императорское высочество. Я не просила». «Вы нет, ваши родители – да. Кстати, чем жених-то не устроил? Молод, хорош собой и отзываются о нем весьма лестно. Ни кутила, ни гуляка, напротив, серьезный молодой человек, настроенный служить на пользу государя и отечества. О внешности судить не возьмусь». «Вот сами за него и выходите», — огрызнулась княжна, натягивая одеяло так, словно собиралась в нем спрятаться. «Боюсь, моя супруга будет против». Карпий Страдыч позволил себе улыбку. «Вы не явились на бал, который Шуваловы устраивали в честь помолвки, точнее, на котором должны были объявить об этой самой помолвке. Вдруг резко занемогли по официальной версии. Но чтобы целитель и вашей силы приболел?» «Отнюдь. А после болезнь затянулась. Пошел слух, что вы сильно пострадали от нападения террористов и что для восстановления здоровья отбыли на воды, а оттуда прямиком в монастырь. Меж тем в городе, в обществе особого склада, пошел слух, что некий весьма состоятельный господин ищет сбежавшую дочь и обещает за возвращение в родные пенаты ни много ни мало 20 тысяч рублей и еще 5 за информацию о местонахождении. Как вы думаете, скольких девиц попытались всучить вашему папеньке? За такие деньги? Думаю, всех, кто хоть отдаленно напоминал Адаецкую. Папеньке ее я от души посочувствовал. Я просила их не искать меня. Я писала письма, пока могла, что жива, что со мной все в порядке и...» «Быть может, вы сами расскажете?» Упрямо поджатые губы и брошенная в сторону. «Вы не поймете!» «Ух уж эта молодость!» — Карпий Стратыч покачал головой. «Ведь только вам позволено испытывать истинные эмоции, гореть там любовью или идеей, или любовью к идее. А мы, старики, только и можем что ворчать. Куда уж до понимания. Родители пытаются устроить судьбу любимой дочери, как оно им видится правильным, через брак с состоятельным и перспективным молодым человеком. Притом у девицы имеется место в свите сестры государя, дар и в целом немалые возможности. Но это же не то!» «Издеваетесь?» «Нет, пытаюсь понять, что заставило вас сбежать». «Да не хотела я замуж, не хотела! И говорила об этом много раз, но кто ж меня будет слушать? Правильно, вы старше, опытнее и лучше понимаете, что мне надо для счастья. А я избалована и потому не понимаю, не вижу, а я как раз и вижу. Это все пустое, это придворная жизнь, где из всех событий кто кому улыбнулся, подмигнул или позвал на тайное свидание. Бесконечное обсуждение фасонов и нарядов, а еще чужих похождений. Неприкрытое лицемерие, когда важно соблюдать внешние приличия, не более того. Я сходила там с ума, я задыхалась». И говорила маме, отцу говорила, а они не понимали, просто не понимали, что не так. Ведь все хорошо, замечательно даже. У меня столько всего, о чем многие только мечтают. И зачем мне что-то другое учиться? У меня отличное домашнее образование. Я знаю 4 языка, отлично музицирую, пишу акварели кое-как, но слагаю стихи. Ах да, и могу составить меню на званый ужин или дружеский, правильно рассадить гостей, знаю, как и к кому обращаться по титулу. Какая еще учеба, на кого? На целителя работать? Глупость какая невероятная!» Припекло ее, однако. «Это дед настоял, чтобы меня отпускали к нему. Он и занимался развитием дара, хотя опять же, к чему мучиться, когда и так хорошо? Дед помог устроиться в госпиталь, в обычный госпиталь. Отцу это не понравилось, он даже потребовал, чтобы я бросила пустое. Но я сказала, что сама великая княжна в госпиталь заглядывает и не чурается помогать слабым, и она одобрила мой поступок. А пойти против одобрения великой княжны ваш батюшка не мог. Именно. Сказал, то ладно, что пускай незамужней женщине можно. А потом мой долг рожать детей и заниматься домом, и я... Я просто представила, что вся моя дальнейшая жизнь — это ужасно. Сочувствую. Смеетесь? Ничуть. У меня 3 дочери. Старшая обожает ленты для волос, какое-то кружево, шляпки, а средняя заявила, что ничего этого ей не надо. Она желает стать землемером. Супруга в ужасе, но надеется, что та передумает. А вы? А мне кажется, что люди весьма различаются, и у каждого свой путь к счастью, сказал Карп Истратыч. И ведь не соврал, ну или так умело, что я не понял. Дед также говорит. А Доецкая произнесла это куда спокойнее. Он помог вам сбежать. Нет, я... Понимаете, в госпитале я ведь не только в тот ходила, в который меня дедушка устроил. Нет-нет, я его не подвела. Я работала, но там ко мне относились снисходительно. Именно. Там имелись свои целители, весьма хорошие, сильные. И они деду не отказали, но и допускать до работы меня не стремились. Так, по малости. Перевязки делать, развлекать болезных беседами и только в чистые палаты к людям достойным. Но были там и студенты-медики. Они меня и пригласили работать вне госпиталя. Они открывали бесплатные врачебные кабинеты, где и принимали всех, кто приходил. С одной стороны, это практика и возможность раскачать дар, увеличить личную силу и в целом. С другой, шанс для простых людей получить помощь целителя. Это незаконно. У вас ведь не было лицензии. Было у Грозового. Это псевдоним. Он закончил университет и имел право практиковать, как и учить. Он открывал кабинет под своим именем, а работали в нем мы. И поверьте, мы много полезного сделали. «Верю», — согласился Карп Истратыч. «А дальше? Вы сближались с новыми друзьями, верно?» «Да, они нисколько не походили на тех, с кем я имела дело прежде. Это было так... так необычно!» Она кривовато улыбнулась. «Впервые со мной обсуждали не брачные перспективы какого-нибудь овдовевшего князя или чьего-то родственника, а действительно важные вопросы. Мы говорили о бедственном положении народа, о том, как тяжело приходится тем, кто работает на фабриках, и не легче тем, кто остается на земле». О том, почему получилось так, что большая часть страны прозябает в нищете, а меньшая, получив в свои руки богатство, не стремится потратить хотя бы малую их талику на улучшение жизни прочих. Наоборот, они лишь со все возрастающей жадностью пытаются эти богатства приумножить, чтобы потом спустить на наряды, фейерверки, драгоценности. «Дорогая княжна, я в курсе», — прервал ее Карп Истратыч. «Извините, просто вы устали. Мне в ближайшие дни отдых в принципе не грозит, так что давайте не будем тратить время на прокламации. Итак, вас вовлекли в помощь народу, верно?» «Да, я помогала и не стыжусь этого». «И не надо, это весьма похвально. Более того, скажу, что сейчас идет работа над проектом, который предусматривает открытие уездных государственных лечебниц по всей стране и привлечение молодых людей к работе. Причем гильдия целителей готова пойти на уступки и предоставить временную лицензию тем, кто сдаст упрощенный экзамен. То есть ваши друзья смогут работать сами без прикрытия старших товарищей, но вполне легально и с оплатой, то же самое со школами. Да, это дело не года и не двух, но в перспективе должно переломить ситуацию». Глаза Адаецкой вспыхнули, она аж вперед подалась. «Кстати, именно ваш дед и возглавляет рабочую группу, но мы не о том. Дайте я предположу, что было дальше. Работа вас увлекла, ваша натура требовала действия, а еще, что бы вы ни делали, число страждущих не уменьшалось, и вы пришли к пониманию, что сколь бы великим целителем ни стали, вас не хватит на всех». Что менять надо бы на саму структуру, глобально, так?» «Да, да, но...» «Не вы первая, Татьяна Васильевна, не вы, боюсь, последняя. Это уже давно не новость, что они умеют натолкнуть на правильные мысли. Сперва, полагаю, беседы были вполне умеренного толка. Скажем, о реформах, которые облегчат участь народа. Затем о том, что правительство сознательно не желает проводить эти реформы. С каждым разом разговоры становились все более радикальными. И вот кто-то бросил мысль, что если система так дурно работает, надо сломать ее всю от основания, разрушить плохой старый мир и построить хороший». «Я не одобряла путь насилия», — сухо произнесла Адаецкая, которая, кажется, на жандарма обиделась. «А за что? Правду же сказал». «Хотя с женщинами поэтому и сложно. Вроде правду сказала все одно виноватый». «Верю и всецело одобряю. И понимаю, что перемены нужны. А Карпий Стратыч, похоже, умел ладить с женщинами куда лучше меня. И они будут. Там тоже пришли к правильным выводам». Он указал пальцем на потолок. «Но мы к вам переходим. Итак». «С одной стороны, собратья по грядущей революции, с другой – ваши родители и жених. В какой-то момент вам стало тяжело существовать в двух мирах, и вы решились бежать». «Не совсем. Решительности мне никогда не хватало. Я ведь пыталась быть хорошей дочерью, и Герман где-то был мне симпатичен. Он умный, серьезный, и в целом не то, чтобы полностью разделял мои взгляды. Скорее, он придерживался умеренно либеральных, понимая, что реформы назрели, и... неважно». «Ну да, замечательный жених. Вот только невеста дала дёру. И опять я нифига не понимаю. Ладно, если бы он вызывал отвращение, а родители настаивали, а тут чего не так-то?» «Вы встретили кого-то другого?» Очень осторожно поинтересовался Карпий Стратыч. И потому как вспыхнули щеки Адаецкой, я понял, угадал. Что ж, тогда многое становится понятно. Если большая любовь, то здравый смысл бессилен. «Он... да, я влюбилась!» Татьяна Васильевна вскинула голову. «И не стыжусь этого, я...» «Помилуйте, кто же вас тут стыдит? И ваши сердечные дела меня интересуют исключительно в плане общего влияния на ситуацию, в которой они оказались. И если к Оной отношения не имеют...» «К сожалению, имеют». Краска слынула со щек Адаецкой, и она опустила голову. «Если бы вы знали, какой дурой я была!» Кажется, теперь смутился Карпий Стратыч. А я ляпнул. «Девчонкам можно!» И заработал полный гнева взгляд. «Прям хоть уходи!» «В теории, конечно, можно и уйти, оставить ему слушать, но это ж нечестно!» «Извините, мне надо быть сдержанней». Татьяна подняла одеяло повыше. «Но это все, понимаете, в тот вечер я вдруг ясно осознала, что не смогу. Я стояла перед зеркалом, смотрела на себя, шелковое платье, драгоценности. Матушка обсуждала, что на помолвку допустимо надеть только жемчуга, но вскоре я смогу позволить себе выбрать что-то более впечатляющее. И я понимала, что все это глупо, и ее рассуждение о свадьбе, о том, что нужно будет добавить в приданое, и можно ли заменить рубиновый гарнитур изумрудным, поскольку изумруды мне куда больше к лицу, но рубины — это подарок от бабушки. И это такое вот... я чувствовала себя в ловушке, понимаете? А еще осознала, что помолвка — это ведь слово, обещание. Нельзя нарушать данное слово. И вы сбежали». «Да, прямо как была в бальном платье в этих жемчугах, матушка дала мне свою нить, которую получила в подарок от своей матушки, а та от своей». Вздох. «Я сказала, что мне нужно побыть одной, немного, что я волнуюсь. А сама позвонила другу, тогда я думала, что он мне друг, и он сказал, что все устроит, чтобы я выждала 10 минут и дальше выходила. Я спустилась на кухню, выбралась через черный ход и села в машину, которая меня ждала. Вот, я знала, что отец будет искать, я оставила письмо. Я попросила прощения, сказала, что не вижу дальнейшего пути в замужестве, что собираюсь посвятить свою жизнь служению народу, просила меня не искать, обещала писать. Я держала обещание». только письма не доходили». «Что?» «Первое, которое вы оставили, ваша матушка сожгла». «Зачем?» «По словам вашего деда, надеялась, что вас вернут и не желала, чтобы оставались этакие свидетельства вашей глупости». «Дед?» «Ему сообщили не сразу. Он связался с своим знакомым, просил о помощи в частном, так сказать, порядке. И да, он уверен, что других писем не было». «Я передавала». «Как вы оказались в подвале?» «Сперва я жила на тайной квартире с другими членами нового света». «Да», — Татьяна выдохнула, — «вы знаете о них?» «Не так много, как хотелось бы. Имена назовете?» Она задумалась ненадолго, но... «Да, то, что они делают, это неправильно. Дело даже не во мне. Я сильная. Меня хватило не на один цикл, но другие девочки не всегда выдерживали и первого. Так что я назову. Пусть сочтут предателем, выживу. Они не имеют права делать это ни ради светлого будущего, ни ради чего иного». На бледной коже вспыхнули пятна. «Сперва все было хорошо. Я помогала, да, подпольно и своим, но лечила». «От чего?» «Раны и отравления. Вторых больше. Многие типографии или вот лаборатории, которые обустраивались тайно, не имели защиты, и люди вынуждены были работать в сложных условиях. А молоко за вредность им не давали. Работа с бумагой и краской – это пыль, которая оседает в легких, и сами красители, разогреваясь, делаются ядовитыми. Про химические лаборатории и вовсе говорить нечего. Там и пероксилин, и гремучая ртуть. В итоге постоянные ожоги, травмы, отравления. Я помогала. Мне казалось, я делаю все правильно, хотя...» Она запнулась и отвела взгляд. «Их было не так и много, пациентов, и у меня оставались силы. Я сливала их в накопители, но, понимаете, просто сидеть и делиться силой – это не то, чего я хотела. Мне представлялось, что я уеду куда-нибудь... не знаю, в Ростов, в Тверь, да пусть бы и в Екатеринбург, куда-нибудь, где целителей мало. Я бы устроилась в лечебницу и там помогала простым людям». А вместо этого оказались заперты на конспиративной квартире. «Да, и я увидела изнанку мира, который казался мне прекрасным. Знаете, теперь мне удивительно, как я вообще... Впрочем, неважно. Наивность и глупость. Глупость и наивность. Хотелось бы надеяться, что я от них излечилась. Но это очень отрезвляет, когда те, кем ты восхищалась недавно, чьей жизни завидовала, когда полагала одухотворенным, вдруг позволяют себе напиться. Мой отец или в целом в доме никто не позволял себе подобного поведения. Орать матерные песни, употреблять столько, чтобы организм не справился и исторг выпитое, или вот там свобода отношений, которая существовала в доме, она показалась мне несколько чрезмерной. Нет, я не собиралась читать мораль, но и считать ее вовсе устаревшей полагала неправильным. А еще эта свобода развращала, и мне даже пришлось несколько раз давать отпор тем, кого я полагала товарищем по борьбе, по идее. Домашняя девочка попала в гнездо разврата и удивилась, что так тоже бывает. Как-то случился конфликт, когда я... Они ведь употребляли не только алкоголь, а опиум вызывает зависимость. Пусть ее и не считают опасной, но мой дед убежден, что просто недооценивают, что необходим жесткий контроль над подобными препаратами, что регулярное их употребление разрушает саму личность. «Он прав», — сказал я. И Карпу Истратычу пояснил, «Нарики — это еще тот головняк. Наркоманы, ну те, кто потребляет эту гадость, у них, когда ломать начинает, вообще мозги отключаются. Они за дозу и мать родную прибьют, и не только, что угодно сотворят». «Именно. Адаецкая поглядела на меня, и что-то такое во взгляде было врачебно-любопытное. Так вот на меня в том мире глядели, когда я не помер, но начал вдруг выздоравливать. И я потребовала запретить употребление опиума. И в целом заговорила о дисциплине, о том, что если мы собираемся менять мир, то должны стать образцом для подражания, и значит, нужно думать в том числе о морали». «Вас не поняли?» «Мы... понимаете, я... меня...» Она густо покраснела. Меня подняли на смех и вовсе сказали, что мораль устарела, что по-настоящему свободный человек свободен и от нее, что главное – это благо революции. Я читала кодекс, но я со многим категорически не согласна, и случился спор, очень некрасивый. Его остановил ворон. Я прям вперед подался, услышав это имя, вернее, кричку. Птичка-невеличка, чтоб его... «Привет» передала и исчезла, но выходит, что не совсем. «Это ваш возлюбленный?» «Да», — княжна опустила голову. «Мне так казалось. Он тогда снова пришел мне на помощь, просто велел замолчать, и все замолчали. А мне сказал, что я еще не готова, что некоторые идеи могут показаться на первый взгляд радикальными, но это потому, что я выросла в другом мире». И мне нужно больше времени, чтобы проникнуться. Только, знаете, я тогда уже начала понимать, прозревать, как правильно. Этот путь, он не мой. Взрывы, террор, убивать народ, чтобы вызвать его гнев, чтобы обострить существующие проблемы. Это как грелку класть на живот, когда он болит. «А нельзя?» – удивился Карпий Стратыч. «Конечно, нет». «Воспалительный процесс от тепла усугубится, это верная смерть. И я сказала это ворону, сказала, что думаю о разочаровании, о сомнениях, что я не собираюсь выдавать их полиции, но у меня своя дорога. Я уеду, как собиралась. Сперва к деду, он всегда понимал меня лучше остальных. Он бы помог сдать экзамен на первую ступень на младшего целителя, а там, возможно, нашел бы место. У меня имелись деньги». Небольшое наследство от прабабушки. Его бы хватило, чтобы жить и организовать небольшой кабинет. Я могла бы лечить людей. Просто лечить людей. Когда я произнесла это вслух, то и сама осознала, что всегда хотела именно этого. Возможно, в будущем открыть госпиталь, где нуждающимся оказывали бы помощь бесплатно. Парадокс в том, что выйди Адаецкая замуж за своего этого, как его там, Германа, Генриха, в общем, открыть госпиталь ей было бы проще. «И что вам ответили?» Ворон сказал, что понимает и принимает, что не всем дан путь огня. Интересное выражение. «Очень». «Он маг?» Карпий Стратыч тоже за него уцепился. «Ворон?» «Да». «Огневик?» «Не знаю», — Татьяна покачала головой. «Он и о Даре молчал, но однажды его ранило. Была операция... «Экспроприация». Я киваю, мол, понятно. Оно и вправду понятно. Грабеж обыкновенный, но с благородным названием. Как там говорил глава пиар-отдела, слова имеют значение. Так что грабеж – это для бандитов, голая уголовщина, а вот экспроприация – дело иное, благородное и подобающее строителям нового мира. Ранение сквозное, но я волновалась, и не только я. Ворона все любили и ценили. Он, понимаете, сложно описать словами. Но когда он появляется, то все остальные будто исчезают. А когда начинает говорить, хочется слушать и слушать. Ага, я тоже заметил, что эта зараза харизматичная до крайности. И поэтому его ранение многих испугало. Я взялась помочь и помогла. Тогда и поняла, что он одаренный. Но Дарников сила отзывается иначе. Но вот что это за дар, я не сумела определить, только то, что он есть и яркий. Вы спрашивали? Да, но мне сказали, что это не имеет значения. Тогда... Мне кажется, что уже тогда он решал, что со мной делать. А после разговора, когда я заявила, что ухожу, решение и принял. Ворон попросил потерпеть еще немного. Ему нужно было время, чтобы выправить документы, чтобы перевести меня в другой город. Сказал, что оттуда я смогу связаться с дедом, если захочу, но лучше бы самой попробовать, чтобы понять, как оно — жить без поддержки семьи и в целом. Вдох и выдох, и бледность ее становится сильнее. Он пришел в сопровождении еще двоих. Сказал, что все готово, что меня довезут до станции, но не в Петербурге, где за вокзалами полиция наблюдает, а дальше, до Местечковой. Как он... не помню. Название такое забавное. Сели в машину. Он убрал саквояж с моими вещами. Не совсем моими. Платье я сразу после побега отдала. К чему мне шелка? Вот. А ожерелье оставила. Я хотела его вернуть маме, это ведь ее. Но мне кое-что собрали с собой, обычную одежду, белье. Саквояж, помню, был таким легким. Ворон вручил паспорт. Татьяна Михалецкая. Она грустно улыбнулась. Я села в машину. Ворон поцеловал в щеку, сказал, что свяжется со мной, и чтобы я не волновалась. Все будет хорошо. И флягу дал с чаем. Сказал, что дорога долгая, мне понадобятся силы. Флягу и пирожок. Мне показалось это таким милым. И надежда появилась, что он действительно меня найдет. Что эта забота, она уже личная немного, понимаете? И вы съели. Да, я люблю пирожки. Я потом уже поняла, что что-то не так, когда в сон потянула. Я уснула, а проснулась уже в совсем другом месте. Боюсь, я мало что могу рассказать о нем. Это определенная лаборатория и хорошо оборудованная. Хотя большая часть приборов изменена, и я не совсем понимала суть этих изменений. Что они делали? Привязывали к такому вот... не стол, скорее как крест, широкий. Руки разводятся, фиксируются, и они, и шея, и ноги. Пошевелиться невозможно. Потом тебе делают укол очень аккуратно. Там все делали аккуратно, бережно даже. А после укола наступало оцепенение. Не могу сказать, что за лекарство. Определенно не опиум, что-то другое. Сознание остается, но как бы все кажется затуманенным, сонным. И нет никаких сил шевелиться. Ты лежишь и чувствуешь, как к тебе подключают это. А потом оно начинает выкачивать силы. Сперва дар, потом жизнь. Медленно, по капле. А ты лежишь и ничего не можешь сделать. Потом и не хочешь. Зачем? А потом все темнеет и сознание гаснет. Глава 30. Выборы – всего лишь дело искусства, имеющего свою стратегию и тактику, подобно военному искусству. Толпа слушает того, кто громче кричит, и искуснее подделывается пошлостью и лестью, подходящие в массе понятия и наклонности. Выбранный, как правило, излюбленник хорошо организованного меньшинства, в то время как большинство бессильно перед кружком или партией. По теории, избиратель отдает свой голос за кандидата, потому что знает его и доверяет ему. На практике он его совсем не знает, но избирателю натвержено о нем речами и криками заинтересованной партии. Из выступления князя Муравьева перед Думой. Николя выглядел осунувшимся, и кружку с чаем держал обеими руками, точно опасаясь, что если руки разжать, то она выпадет. Может, и выпала бы. Вон стоит, на стеночку опирается, и глаза красные, как у кролика-альбиноса. «Что скажете, друг мой?» — поинтересовался Карпио Стратыч, тоже к стеночке пристаняясь. «Она должна справиться». «Кто?» «Та девушка с двусторонней пневмонией». «Я надеюсь. Она очень слаба. Я погрузил ее в лечебный сон и как минимум на неделю. Нужно будет организовать усиленное питание. А еще выяснить личность и в целом выяснить. Остальные истощены, но да, поправятся. С княжной проще. Ее защищает дар. Пара дней, и она встанет на ноги. Вот уж кого не думал встретить в подобных обстоятельствах. Знакомы?» «Представлены были. Круг целителей довольно тесен». «Молчите». Карпий Стратыч прикрыл глаза. «Пока». «Но идея Николя не понравилась. Я знаю, что она пропала, и родные беспокоятся». «Они уже давно беспокоятся. А девушкам безопаснее пока побыть мертвыми». И я у стеночки встал. У противоположной. А что? Стена прохладная, что чувствуется даже сквозь ткань, а от холода и кожа успокаивается, зудит меньше. Нет, не подхватил бы я чесотку. Откуда? Я ж только в подвал и назад, и там в подвалах довольно чистенько. Все-таки аристократы собирались, а не бомжи. Пусть насквозь психованные, но это в отличие от чесотки с лишаем не заразно. «Именно», — согласился Карпий Стратыч. «Наш юный друг прав. Это дело может стать громким. И даже если нет, девушки-свидетели». А вот тут я крепко сомневаюсь. С остальными мы не говорили, но вряд ли они скажут что-то новое. Адаецкая хоть революционера увидела, да и то попробуй докажи, что они причастны к тому, что в подвалах творилось. И вовсе. Где лаборатория была, она не знает. Ее сонную привезли, держали где-то, подвалы какие-то, камеры, и да, в них было чисто и тепло, белье меняли, кормили, заботились. Оно и понятно, с тощей коровы много молока не надоешь, а этот ублюдок практичен до крайности. Татьяна даже не могла сказать, сколько все длилось. Она пыталась отсчитывать дни, но с каждым разом восстановление проходило все сложнее. Она была уверена, что в последнее время провалилась в забытье, поскольку вспоминала, как ее кто-то мыл, кормил и поил, но сказать, кто это, не могла, и как долго забытье продолжалось. В последний раз ей показалось, что вот она, граница, и словно треснуло внутри что-то, и она потеряла сознание, а в себя пришла уже в подземелье. В общем, немного. Я все-таки поскребся о стену. Может, крема какого попросить, успокаивающего. «И что будем делать?» — поинтересовался я у Карпа Евстратыча. А тот от моего вопроса почему-то вздрогнул, потом вздохнул, это тяжко-тяжко и произнес. «Вы ничего, я вас тут запру». «Зачем?» «Обидно, честное слово». «На всякий случай, чтобы вы еще чего-нибудь не отыскали случайно». «Надо квартирку осмотреть, ну, Роберта Даниловича этого, и в больничку наведаться, и...» «Осмотрят», — перебил жандарм, — «уже осматривают и квартирку, и больничку, и свидетелей опрашивают. Мы его жизнь по минутам разложим». «Только вряд ли чего отыщете». «Алхимик осторожен, Рамбертушка — дерьмец, и ни один по-настоящему осторожный человек такому не доверится. А значит, что?» «Значит, ничего-то они не найдут». «Савелию лучше будет дома». Татьяна вышла из палаты и прикрыла дверь. «Я позабочусь, чтобы он там и оставался». «Ну, спасибо. Большое». «Вот точно, нельзя женщинам верить. Сама сперва просит, чтобы за ухажером проследил, а потом вот типа дома еще и проследит. Извините, но...» «Не верит, что Татьяна сумеет меня удержать?» «И правильно. Было бы куда идти, я бы пошел, а я...» «А мне жаль, что в книжицу не заглянул. Как-то вот сперва убраться спешил, потом спасал. Эх, хотя там шифр, но я бы, глядишь, покумекал, потом по памяти. Я бы тоже предложил молодому человеку остаться». Николя поднес кружку к губам и сделал глоток. Точнее, очень просил бы его остаться ввиду прошлых событий. «Скажем так, если вы правы и девушкам угрожает опасность, то их надо защитить. Жандармы у флигеля, конечно, хорошо, но и внимание лишнее привлекут, которого вы хотите избежать. И уж простите, с жандармами давно научились справляться». Он снова сделал глоток и зажмурился. Выдохнул. «А вот создание Савелия – дело иное. Они ведь смогут посторожить, не привлекая внимания». «Смогут. Я вынужден был согласиться. Куда они денутся? Мои тени революционеров очень любят в гастрономическом плане. И с этим надо бы что-то делать. Да кто виноват, если сами лезут? Вот то-то и оно». «Отлично», – Николя обрадовался. «Тем паче всегда можно будет сослаться на состояние вашего здоровья, если вдруг кому станет интересно. Ваше ранение было тяжелым, и у него вполне могут появиться некоторые отдаленные последствия. А мы оборудуем отдельную палату». «И на меня все смотрят». «Нет, можно подумать, если вдруг откажусь, то покивают и разойдутся». Вздыхаю, а Карп Евстратыч продолжает. «Для газетчиков пустим слух, что при прорыве обнаружили тела. Тайное увеселительное заведение». «Кстати, я спохватился. Там в подземельях реально тела поищите, поищите. Где-то же они должны были мертвых хоронить. В городе ведь особо негде, и фермы у них нет, ну, со свиньями». Николя сразу не понял, потом побледнел. «Это байки», — сказал он, — «городские». «Конечно», — поспешил его заверить Карп Евстратыч. «Да и сами подумайте, откуда в подземельях свиньи? «Вы, Савелий, правы. Останки должны были куда-то убирать. В реке ничего-то не всплывало. Кладбища в последнее время тоже все спокойны были. Синод за ними весьма тщательно наблюдает. И далеко трупы не потащишь. Это сложно. Нерационально». Он задумался. Потом отряхнулся, сказав: «Поищем». А потом перевел взгляд на меня. «Что ж, Савелий, надеюсь, ты найдешь чем заняться». «Латынью, чистописанием и арифметикой», — ответила за меня сестрица. «Учеба скоро начинается, а ты категорически не готов». «Да чтоб вас всех!» Солнце взошло, озарив сиянием опушку леса. Татьяна остановилась, позволяя мне дописать. Потом вздохнула, покачала головой. «Сав, не дави так на перо. Если сильно давить, то кончики расходятся и линия получается толстой». «Да?» — я убрал руку. Пальцы от натуги дрожали. «Да, а еще кончик царапает бумагу. Но, по-моему, у тебя уже лучше получается». «Думаешь?» Я поглядел на тетрадь, потом на сестру. «Льстишь». Буквы получались кривыми, одни больше, другие меньше. В углу расплылась очередная клякса, причем понять не могу, откуда она взялась. Да и в целом вид такой, что самому на это писание смотреть противно. «Это вопрос привычки, и только научишься. Но вот про ер забывать не надо, и фито у тебя да нельзя странное». «Третьи сутки пошли». «Чтоб вас, третьи сутки в заперти! Первый день я проспал, причем вот как вернулся в палату после разговора, рухнул в кровать, так сразу и провалился в сон, а из него вынырнул ближе к обеду, чтобы этот обед проглотить, и снова провалился. Потом уже Татьяна сказала, что дар развивается скачкообразно, и что это сказывается. Если мне хочется спать, то надо спать». Она же одеяло принесла, толстое и легкое, явно не больничное, и подушку, и треклятые учебники, которые возвышались на подоконнике горой печали. «Не уверен, что осилю. Я разжал сведенные натуральной судорогой пальцы. Мне кажется, что это что-то из разряда пыток. Не только тебе. В свое время я тоже ненавидела чистописание и каллиграфию. У благородной особы почерк должен быть идеален. Моя гувернантка так считала и била по пальцам линейкой, если полагала, что я плохо стараюсь». «Чего? Ты ж одет?» «А у деда хватало дел кроме меня. Да и не должен глава рода заниматься воспитанием детей. Для этого есть гувернантки и учителя, и в целом...» Она замолчала, а я как-то... «Савку точно не били, и гувернанток у него не было. Да, писать красиво мы не научились, но стоила ли это каллиграфия мучений? Хотя, сдается, мои еще впереди. Тань, а если я в гимназии не приживусь?» «Не то чтобы меня это сильно волновало, скорее уж это будет волновать ее». «Значит, не судьба. Какая-то она сегодня не такая, задумчиво смиренная, что ли». «Но ты постарайся, Сав, пожалуйста, ты... Будем честны, ты потенциальный глава рода, а это накладывает обязательства». «Я? Тимофей, если он вернется, я буду рада». Татьяна закрыла учебник по русской грамматике и положила его на стопку. «Я очень надеюсь, что однажды он вернется. И если бы был способ, надежный способ ему помочь, я бы на все пошла. Но способа нет, а он... Уже сколько времени прошло, и ему не становится лучше. Хуже тоже, но и лучше нет. И такое состояние, оно ведь может затянуться на годы. И дальше. Вслух она этого не скажет, но Тимоха вполне может остаться таким до конца дней своих. А Мишка... Михаил очень славный, и я рада, что он наш брат. А еще взрослый и толковый, и порядочный, хотя не уверен, что это плюс для главы рода. Савелий!» Возмущение в голосе Татьяны было искренним, почти, и вздохнула она искренне. «Тут другое. Дед успел принять тебя в род. Это уравнивает тебя с иными наследниками, а вот Михаил... Да, у нас есть заключение Николя, и я не сомневаюсь в его правильности, но оно лишает Михаила права претендовать на наследство Воротынцевых. Из законного сына он превращается в бастарда, да и на его покойную мать ложится... тень, скажем так. Если о нашем родстве станет известно, то ее репутация будет разрушена. А вот признает ли государь за Михаилом право быть принятым в наш род, неизвестно. Я тем паче не могу и не хочу. Извини, слишком многие погибли, и я не отказываюсь от имени. Тань, но я боюсь не справиться, даже если бы вдруг... Тань! Что? Я не понял. Не майся. В теории, пока Тимоха не в себе, а Мишка не Громов, я главный. И могу таковым остаться. А главе рода стыдно писать с ошибками и кляксами, но и в целом быть лохом необразованным. Савелий! Она закатила глаза, но потом фыркнула и улыбнулась. «Да, примерно так. Вот, так что не волнуйся, я все понял и буду стараться, честно, слово даю». Татьяна склонила голову, показывая, что услышала. «Но помощь реально нужна, потому что, ну, с математикой у меня нормально все, ты же видишь. Пока потому, когда косинусов с тангенсами и интегралов... Вот помню, что это за корючки, в которых есть смысл, да не помню, какой именно, дожить надо. А делить и умножать я худо-бедно умею. И даже столбиком. С географией и историей тоже разберемся. Память у меня отличная. Остается что? Слово Божие. Поднатужусь, латынь, этот французский. Да, на классическом отделении учат еще немецкий с английским, древнегреческий и старославянский, но это явно не твой вариант. Тебя сразу в реалисты определили. Значит, будем работать, не боись, как-нибудь прорвемся. Главное, никого не пришибить в процессе. Школа хорошая, тебе повезло, там... Там много легче в плане дисциплины, хотя говорят, что в нынешнем году руководство сменилось... Но все равно уставом запрещены телесные наказания. Да карцер используют крайне редко. Карцер? Это она сейчас точно про школу? Вопросительного взгляда Татьяна не заметила. И главное, что там учатся наследники многих достойных семейств. И Орловы, и Шуйские, и Скуратовы, а от купечества Полихановы и даже Демидовы-младшие. Вот ты сейчас совсем не обрадовала. Почему? Татьяна опустилась на стул у окна. «Это шанс. Громовы слишком долго были сами по себе. Мы жили на окраинах, гордились тем, что независимы и свободны, а на деле...» «Связи нужны», — закончил я. «Да, новые связи с теми, кто впоследствии поможет тебе возродить род. Дожить бы еще до тех светлых времен. Тань, вот тут проблема. Какая?» «Одно дело, если бы я был главой пусть захудалого, но дворянского рода. По выражению лица вижу, что ей не нравится определение. А что? Так оно и есть. И совсем другое, когда к этим Полихановым и Орловым сунут какого-то почти дворового мальчишку, причем не за великие таланты, которые могли бы как-то нивелировать происхождение и воспитание. Гениям вообще многое прощается». Но потому как его пожалели, и фрейлина похлопотала. Как думаешь, насколько нам обрадуются? В этой школе запрещены титулы, и в целом ученики равны. Ага, все животные равны, только некоторые равнее других. Ладно, не бери в голову, постараюсь. Я же слово дал, и глядишь, все будет не так и плохо. Ты лучше расскажи, что у тебя с Николя. Потому как дальше говорить про учебу сил моих нет. «Ничего, наверное. Врешь? Я забираюсь на кровать с ногами. А что, раз уж я тут снова болезный, то можно». Татьяна хмурится, но вздыхает. «Он не уверен, что...» «Он рассказывал? О том, что с ним произошло? Да. А ты? Про нас? Нет, конечно. Нет, в смысле, что думаешь? Думаю, что не мне его судить. И, в принципе, кто не совершает ошибок?» «Ему сказала». «Да, и то, что он делает сейчас, это очень важно. А он обрадовался, мне так кажется». «Вот почему, как про гимназию и долг, она может часами разлагольствовать, а как и Николя, так буквально по слову вытаскивать надо. Кажется, вы там чай пили, но когда я приехал, и беседовали, и ты смеялась, вроде все нормально. Мне кажется, что...» «Это, наверное, глупо, я понимаю, что глупо, но...» «А Доецкая ему подходит больше». «Фига себе заявки!» «Савелий! Реально, с чего вдруг?» Она целительница, и он целитель, а я не целитель». «Заметил», киваю. «Ты точно не целитель. Вот, она из древнего рода, который, думаю, с радостью сплавит ее в монастырь. Ну, чтоб на самом деле». «Нет, не факт, конечно, но этот ее побег, особенно если вскроется, с кем она была и где, рано или поздно вскроется». «Почему?» «Тань, ну одно дело, если...